Глава 56. Благодарность. Я заработал кучу денег, не знаю, как потратить их. В одной руке Nokia, в другой Motorola. И каждый день новая сим-карта у меня. На BMW Mercedes я катаюсь. Под покровом ночи вдоль дороги на ветру разносилось приятное звонкое пение. Немного шаловливый и беззаботный голос заставлял прохожих озираться по сторонам, чтобы найти источник звука. «Заткнись!» Потерявший всякое терпение, Цзуи рявкнул на исполнявшего песенку Пипи. Последний от страха тут же прижался к затылку Баор, зарылся головой в ее кудри и весь задрожал. С тех пор, как был покинут подпольный рынок Западный ручей, Пипи начал воодушевленно и громко петь, чем сильно раздражал Цзуи. Он сожалел, что ради экономии времени не стал фильтровать воспоминания в том духовном семени, из-за этого в голову этого мелкого прохвоста было загружено много бесполезной информации. И как назло, этот засранец оказался большим болтном и любителем попеть. Самый настоящий закон подлости. Гав-гав! Тайк, которого Баор вела на поводке, подал голос. О, о, как же приятно слышать ругань тирана, так держать! А если бы тиран прихлопнул эту птицу насмерть, было бы вообще идеально! Пипи! Баор погладила попугайчика, что сидел у нее на спине, нежным голосом сказав. Будь послушным, не зли папу, ясно? Пипи активно закивал. Баор, подняв голову, обратилась к Цзуи. «Папа, Пипи понял свою ошибку. Ты больше не будешь его ругать?» Цзуи заботливо погладил ее голову. «Не буду». Девочка довольно улыбнулась. «Я знаю, что папа самый лучший. Пипи, тебе не нужно бояться. Папа не будет ругать тебя». Тем не менее, Пипи не посмел вылезти и продолжил крепко прижиматься к своей великой покровительнице. А напрасно обрадовавшийся Тайк пришел в уныние. «Но почему его не прихлопнуть насмерть?» «Прихлопнуть, и жизнь станет намного лучше. Потом можно ощипать перья, зажарить мясцо, добавить ароматных специй. Ммм». «Ой». Баор нагнулась и уже собиралась взять пса на руки, как вскрикнула. «Тайк, ты чего так много слюней пускаешь?» Добравшись до стоянки, Цзуи засунул Тайка в космический рюкзак, снова усадил Баор на кресло безопасности, надел ей шлем и пристегнул ремень. Примерно к 10 часам вечера Харли Дэвидсон подъехал к родовому поместью. Цзуи умыл Баор, затем отправил ее укладываться спать. Девочка уже заметно утомилась, едва голова коснулась подушки, как веки закрылись. И все-таки Баор сонливо спросила: «Папа!» «А!» Девочка выпятила губки. «Можно? Можно Пипи тоже будет жить здесь, в моей комнате?» В это время попугайчик сидел на прикроватной тумбочке и жалобно смотрел на Цзуи, боясь, что тут прогонят его. Цзуи колебался. Баор продолжила. «Я боюсь. Боюсь. Снаружи темно. Он испугается». «Ладно». Цзуи со слабой улыбкой произнес: «Пусть остается с тобой». Он обратился к Пипи. «Можешь здесь оставаться, но не мешай Баор отдыхать. Понятно?» Попугайчик энергично закивал, приняв послушный вид. «Спасибо, папа». Баор напоследок сладко улыбнулась и со спокойной душой погрузилась в царство снов. «Спокойной ночи, мое золотце». Цзуи легонько поцеловал ее в лоб, после чего понизил яркость настольной лампы и тихо вышел из комнаты. А стоило ему выйти, как лежавший на полу Тайк мигом поднял голову. Он посмотрел на попугайчика, сидевшего на тумбочке, и в его глазах замерцали зловещие огоньки. Какой удобный момент, надо бы воспользоваться этим. Думаю, эту птичку можно проглотить и так, без всяких специй. По телу Пипи внезапно прибежал холодок. Он инстинктивно ощутил, что находится в огромной опасности. Он без раздумий спрыгнул с тумбочки к подушке Баор и тихо позвал спящую девочку. «Баор! Баор! Спаси меня! Тайк хочет съесть меня!» К этому времени попугайчик уже обнаружил источник опасности. Это был обжора Тайк, который с пола бросал на него хищный взгляд. Но, помнив предупреждение Цзуи, Пипи не решался кричать громко. Он весь дрожал и даже шепотом просил Баора его спасти. «Ха-ха-ха! Кричи хоть во всю глотку! Никто тебя не спасет!» Баор во сне, похоже, что-то почувствовала и тихо промямлила. «Тайк, не обижай Пипи. Завтра я попрошу папу купить тебе много-много бифштекса, и ты, наконец, наешься». Уже принявший боевую стойку Тайк, услышав эти слова, тотчас лёг обратно на пол и, облизав рот, томно зевнул. «Ладно, так уж и быть. Раз дадут поесть бифштекс, тогда не буду есть попугая. Этот гадёныш так много болтает, наверняка у него кислое мясо». Тайк закрыл глаза. В голове немедленно всплыл образ танцующего в воздухе бифштекса, вкусного и ароматного бифштекса. Прищелкивая языком, опуская счастливые слюни, Тайк заснул сладким сном. Избежавший смерти Пипи облегченно вздохнул и, аккуратно прижавшись к девочке, почувствовал небывалую безопасность и уют. А находившийся в это время в рабочем кабинете Цзои только что получил телефонный звонок. Звонок от незнакомого человека. «Алло, здравствуйте! Это господин Цзои?» Голос звонившего был зрелым и низким, но Цзои ни разу его не слышал. Он ответил. «Я Цзои. А вы кто?» «Здравствуйте, здравствуйте!» Голос тотчас стал более дружелюбным. Звонивший начал разговаривать быстрее. «Мне правда неудобно, что я так поздно вас побеспокоил. Меня зовут Ван Юньсян. Вы, вероятно, не знаете меня, но должны помнить, как несколько дней назад спасли девочку в автоаварии». Цзуи, разумеется, помнил. «А, да». «Она моя дочь!» Ван Юньсян с благодарностью сказал. «Я через знакомых связался с полицией и узнал о вас. Господин Цзуи, я правда очень вам признателен. Благодарен до глубины души за то, что спасли дочери жизнь. Я и моя жена хотим лично сказать вам спасибо!» Цзуи со смехом произнес: «Господин Ван, мне это не составило большого труда, не стоит так церемониться». Сделав паузу, он спросил: «Как ваша дочь сейчас поживает?» «Дзяо-дзяо хорошо себя чувствует, уже выписалась из больницы». Ван Юньцянь сказал: «Я видел фотографии с места аварии. Дзяо-дзяо чуть не умерла. Мы действительно в большом долгу у вас. Она и сама хочет встретиться со своим спасителем и лично выразить благодарность». Цзуи с улыбкой промолвил: «Главное, что все обошлось. Скажите ей, чтобы впредь она осторожно вела машину, а что касается личной встречи, то в этом нет нужды». Ван Юньцянь был не первым, кто навел справки от Цзуи. До него уже был Гуань Джишан, последний теперь уже был холодным трупом. Но в отличие от Гуань Джишана, Цзуи не испытывал никакого отвращения к Ван Юньцяну, поскольку тот навел справки о нем, чтобы выразить благодарность. В современном обществе осталось на самом деле не так много благодарных людей. Поэтому Цзуи тоже был вежлив с Ван Юньсяном. «Я отобрал у нее водительские права». Ван Юньсянь промолвил: «Господин Цзуи, как насчет того, чтобы встретиться, когда у вас появится свободное время?» «В этом действительно нет никакой необходимости». Цзуи ответил: «Господин Ван, если будет суждено свыше, мы встретимся. Не стоит зацикливаться на этом деле». Хотя Ван Юньсянь искренне выразил надежду на личную встречу, Цзуи в итоге вежливо отказал ему. Закончив телефонный разговор с Ван Юньсяном, Цзуи включил компьютер и зашел в интернет. Вскоре все, что было связано с автокатастрофой, быстро вылетело у него из головы. Будучи паладином 8 добродетелей, он совершил очень много добрых поступков, среди которых спасение Ван Цзяо-Цзяо было далеко не самым великим делом. В это время, в 10 с лишним километрах от поместья, в спальне роскошной виллы в Ханчжоу, одетый в домашний халат, Юань Бинь только что получил звонок от подчиненного. «Что? Гуань Джишан мертв? Как он умер?» Наследник семейства Юань пребывал в шоке, потому что еще несколько дней назад Гуань Джишан был здоров, а теперь каким-то образом внезапно скончался. Выслушав ответ подчиненного, он невольно расхохотался. «Лопнули кровеносные сосуды в голове, пока находился дома у другой женщины? Ха-ха-ха, не зря говорят, женская красота губительна. Не думал, что старина Гуань такой ветреный». Умер преданный подчиненный, а Юань Бин ничуть не расстроился, ему напротив было очень весело. Он даже подумал о любовнице, которую Гуань Джишан содержал, и невольно облизал губы, сказав: «Поступим вот как. Извести семью Гуань Джишана. Кроме того, скажи той женщине, что в случае возникновения каких-то проблем я помогу ей. Завтра вечером я лично приеду к ней, чтобы выразить соболезнования. На этом все». Закончив телефонный разговор, Юань Бинь ухмыльнулся. Но затем неожиданно нахмурился, почувствовав, будто что-то упустил из виду. Тем не менее, так и не смог понять, что именно. Он предпочел об этом не думать.